Из-за сходства характеров наиболее близок он был с братом Константином Павловичем. Справедливости ради стоит сказать, что все сыновья покойного Павла Петровича отличались яркой любовью к строю и муштре. Однако же среди первых друзей своих великий князь Михаил называл и Павла Киселева, которого одни считали блестящим и ветреным флигель-адъютантом, а другие предрекали ему поприще государственного деятеля. Они подружились в Париже в памятном 1814 году, когда император позволил великим князьям Николаю и Михаилу прибыть в действующую армию. Вечерами собирались веселые компании с Алексеем и Михаилом Орловыми, Киселевым и другими молодыми офицерами. Обсуждали дела и любовные похождения, пополняли свои знания французских вин, пели гусарские песни. Все были молоды, воодушевлены победной кампанией. В Петербурге воспоминания эти были дороги своей невозвратимостью. Елена Павловна прелести сей не понимала. Пытливость ума и пылкость сердца отдаляли ее все дальше и дальше от мужа. Все внимание свое она отдала детям, но из пяти дочерей четыре умерли. Она долго горевала. У Александра наивная неприязнь и вражда к Николаю прошли давно, но осталось недоверие. Впрочем, Александр Павлович вообще никому долго не верил. Теперь же, решая вопрос о передаче власти и решив его, он ничего не мог забыть, им было жаль власти. Даже сейчас, когда она полностью оставалась в его руках, он не мог представить, как этот Колька, добрый, малый, длинный и румяный, неутомимый во фрунте и верховой езде, грубый и хитрый, станет на его место. Но слова были сказаны. Условием женитьбы Константина Павловича в мае 1820 года на польской графине Иоанне Грудзинской, названной в тайном манифесте княгиней Лович, император поставил формальный отказ от прав на престол. 14 января 1822 года Константин составил письмо, в котором просил Александра I передать свое право на наследование престола тому, кому оно принадлежит после него. Александр ответил согласием в письме от 1 февраля. Но лишь в 1823 году, когда его здоровье сильно пошатнулось, решение это было оформлено окончательно на бумаге. 16 августа 1823 года по поручению Александра I московским архиепископом Филаретом был составлен манифест о передаче прав на престол Николаю. Манифест с письмами Константина и Александра в запечатанном пакете был передан Филарету. По совету архиепископа Александр Павлович приказал снять копии со всех трех документов. Копии, заверенные самим государем, были запечатаны в другие три пакета и сданы на хранение в Синод, Сенат и Государственный совет. Пакеты надлежало вскрыть в случае смерти Александра I прежде всякого другого действия. В полдень 23 августа архиепископ Московский отправился в Успенский собор. Там ждали его протопресвитер, сакеларий и прокурор синодальной конторы с печатью. Архиепископ вошел в собор, и тяжелые двери закрылись за ним. В приятной после солнцепека прохладе и сумрачности огромного храма, свет, в который шел из узких окон наверху, до тускло светившихся лампад перед несколькими иконами, Филарет несколько раз осенил себя крестным знаменем и вошел в алтарь. Присутствующим был показан ковчег государственных актов, куда Филарет и положил привезенный пакет, показав печать императора. Ковчег вновь заперли на ключ, и прокурор синодальной конторы запечатал его. Присутствующим была объявлена высочайшая воля, да никому не будет открыто о свершившемся.